— Ну? — Что же ты? — с отчаянием сказала Соня. — Я с таким трудом пробивала тебя. Все были против. А ты хотя бы слово вякнул. — О чем? — Все же было. — Ну, о дружбе, например, о верности, о любви, которая выдерживает все испытания. Ты что же, не веришь в это? — Нет. — Я тоже, если честно, не верю, — тесно прижавшись ко мне, жарко шепнула Соня. Мы прошли через пустой холл, как пророки через пустыню, оказались на крыльце. Вот тут-то нас как раз ждали, особенно почему-то меня. — Беру, Петро! — рявкнули сразу два крепыша в душных черных костюмах, схватив меня под руки. — Меня-то за что? Я же ничего не сказал. — Это меня и выдало. — Раскусили? — Беру, Петро! — поволокли меня под руки к машине. — Я бы тебе помог. Кир бежал рядом. — Но совсем не представляю, как это делать. Ты же знаешь, я непрактичный человек. Непрактичность, доходящая до хамства. Орлы впихнули меня в машину, сами корректно остались. Петро, друг, но держался суховато. — Где ты шляешься? — Да тут по радио не выступал в знак протеста. — Радио давно отключено. Пора бы это знать. Вздохнул, встала. Мол, всем приходится заниматься. У нас куча дел. Куча как-то не вдохновляет. Ты бы лучше там, где надо, разговаривал. А где? Песнь о вещем Олеге помнишь? А? Едем опознавать кости. А? Все, а, да, а? Лучше б сам написал что-нибудь подобное. Ну зачем же? Уже ведь есть... «Можно вообще пробудить в тебе что-то человеческое?» — вспылил Петр. «Сложно будет», — вздохнул я. «Тормози», — сказал Петр. У небольшого раскопанного холма стояла аккуратная толпа. Сверкали телекамеры. «Можешь хотя бы слезу пустить?» «Истлела уже буква твоя, кем-то зверски убитая». И мы знаем, кем. — Ну, будет слеза, — рявкнул Петр, уже заметно зверея. — Ну, как выдаст глаз, — сказал я скромно. Мы подошли к толпе. Толпа расступилась, зажужжали камеры. В свежей черной выкопанной земле желтели лошадиные кости. — Вот! — Один юнац случайно нашел, — проговорил Петр. — Знаем мы этого юната. — Всем отойти от скелета, — скомандовал Петр. Мягко подтолкнул меня. — Иди. Я подошел к скелету. — Что они сделали с буквой, сволочи? Череп лежал с краю. Нижнюю челюсть отскочила в сторону. «Пошла слеза!» — крикнул Петр. «Что они сделали с буквой, сволочи?» Я присел на корточки и чуть не захохотал. То не буква, то какая-то старая кобыла. Я тоже юнатом был и в ночной ездил, и знаю хорошо. У молодой лошади зубы круглые, а треугольными они становятся лишь в глубокой старости, как у этой. Не доработали ребята. но ликование свое не стал выдавать.